невыносимо сильно. Ват припарядов уже бессилен. Или жестко и невыносимо сильно. Ват припарядов уже бессилен. Или бесы вселились тихо. Ведь так, но слышу я звуки часов чьих-то. Тик-так, это уже как и конец. Пора на выписку, но диагноз психоз еще не вылечен. Опять койка на окнах, решетки и дни в рубахе. Снова в белой палате дурно пахнет. Да ведь плохо кормят, поймал крысу и сожрал. Аппетит ударил по желудку, как головой об стену сам. Вроде не дурак, все демоны вокруг меня. Кричу, идите все ближе, врачи и монотонно говорят, твое расстройство очень дурно влияет, жидкостью под кожу ширяет. Будто я не вменяем сон, друг уже долгое время, дружба у нас. Да он у меня, то я у него в гостях. Сложно сходить с ума в тишине в одиночку. Не слыша живого, забита форточка. Карточка на столе у того, кто в наручке. Это аутро того, чье дело начато. Жестко и невыносимо сильно. От препаратов уже бессилен. Или бесы вселились тихо. Ведь так, но слышу я звуки часов чьих-то. Тик-так.